что она больше смахивает на ворох негваженого белья, на котором тут и там видны какие-то бугорки и выпуклости. Паддингтон на всякий случай обошел палатку по кругу, внимательно разглядывая ее со всех сторон, но нигде не обнаружил даже щелочки, не говоря уж о двери. А хуже всего, нигде не было видно не только улыбающейся физиономии адмирала, но даже и самого адмирала. Совсем растерявшись, медвежонок постучал по одному из бугорков молотком. «Где вы, мистер Гранди?» — окликнул он. «Гррррр!» — донеслось из палатки. «Это моя голова!» Паддингтон отскочил, как ужаленный, в попыхах зацепился за одну из веревок и чуть не упал. «Выпусти меня, медведь!» — гремел адмирал. «Не то я тебя вздерну на рее!» Паддингтону совсем не хотелось, чтобы его вздергивали на рее, что бы это такое ни было. Поэтому он снова уткнулся в инструкцию, решив проверить, не пролистнул ли ненароком какую-нибудь важную страничку. Но в инструкции не оказалось специальной главы о том, как убирать поставленную палатку, а уже о том, как вызволять запакованных адмиралов, и вовсе не было ни слова. Паддингтон попробовал подергать за веревки, но лучше от этого не стало, скорее наоборот, потому что чем больше он дергал, тем громче ругался адмирал. «Паддингтон!» — вскричала миссис Бёрд, выбегая на полянку под аккомпанемент особенно громкого адмиральского вопля. «Что, скажи на милость, тут происходит?» «Я и сам не пойму», — сознался Паддингтон. «У меня с веревками какая-то путаница вышла. Лапами узлы очень трудно завязывать, вы же знаете». «Вот это да!» — восхищенно проговорил Джонатан, наклоняясь над палаткой. «Вот уж действительно путаница так путаница. В жизни еще таких узлов не видел, даже когда мы с классом в поход ходили». «Ох ты, батюшки!» — ахнула миссис Бёрд. «Надо поскорее что-нибудь придумать, а то он чего доброго совсем задохнется». Брауны по очереди склонялись над палаткой и разглядывали веревки. Но чем больше они теребили и дергали, тем туже затягивались узлы, и тем слабее становилось пение адмирала. Но вот, когда они уже совсем потеряли надежду, вызвали злосчастного моряка, их прервали самым неожиданным образом. Они так увлеклись распутыванием паддингтоновых узлов, что совсем перестали замечать, что происходит вокруг. Опомнились они, лишь когда услышали совсем близко чьи-то голоса, и, подняв головы, увидели, что к ним приближается целая компания рыбаков из деревни. «Приняли ваш сигнал бедствия, месье!» — на ломаном английском сказал предводитель компании. «Сигнал бедствия?» — недоуменно переспросил мистер Браун. «Так точно, месье!» — подтвердил рыбак. «Мы увидели его за много-много миль. Юный джентльмен-медведь из гостиницы махал белым флагом, призывая на помощь. А потом мы заметили в море яхту месье Ле Адмирала и поспешили вас спасать». Мистер Браун отступил в сторонку, а рыбаки засуетились вокруг палатки, осматривая узлы и прикидывая, как их развязать. «Хотел бы я знать», — задумчиво проговорил мистер Браун. «Один Паддингтон у нас такой, или все медведи рождаются под счастливой звездой?» «Груф!» — в сотый раз ухнул адмирал, слушая историю своего спасения. Даже рыбакам далеко не сразу удалось распутать Паддингтоновы узлы, и когда адмирала наконец-то вызволили, лицо у него было цвета вареного рака. Однако, как только он узнал, что яхта его нашлась и стоит на якоре в бухте, он в мгновение ока утихомирился, а потом даже развеселился и принял деятельное участие в играх на берегу. «Премного тебе благодарен, медведь!» — пробасил он на обратном пути, протягивая Паддингтону руку. «Эх, мне бы в старые дни побольше таких молодцов в экипаже! Вот уж, что называется, утешил старика!» «На здоровье, мистер Гранди!» — отозвался Паддингтон, протягивая в ответ лапу. Он так и не понял, почему все его благодарят. Он-то, наоборот, ожидал получить хорошую взбучку. Однако он был из тех медведей, которые не задают лишних вопросов, если им вдруг улыбается судьба. «Какао любишь?» — вдруг ни с того ни с сего рявкнул адмирал. У Паддингтона округлились глаза. «Да, очень!» — выпалил он. Брауны переглянулись, недоумевая, как адмирал догадался. «Поплаваешь по всем морям, узнаешь, небось, медвежьи повадки!» — буркнул адмирал Гранди. Они как раз входили в бухту. Адмирал прикрыл ладонью глаза. За крышами деревни сверкнуло последним лучом заходящее солнце. «Небось, настоящего корабельного какао вы еще не пробовали», — заявил он. «Сам варю его в ведре. Ну, как насчет зайти ко мне в каюту и выпить по чашечке перед сном?» На это Брауны ответили дружным «Ура!» и даже позволили Паддингтону поднять сразу обе лапы в знак согласия. Прогулка получилась на диво приятная и веселая. И хотя они не только не поймали, но даже и не увидели ни единой рыбешки, в одном все были единодушны. Завершить такой день надо чашкой настоящего корабельного какао, как и полагается истинным морякам.